центре помещения ничком лежали трое. Двое кучно, вместе, лицом вниз. Третий, несколько на особицу, на спине, сердито оскалившись и выкатив мертвые глаза. Все трое были одеты в камуфляж. Возле тех, что двое и вместе, валялись брезентовые носилки и два автомата. Лужи казались не особо впечатляющими по сравнению с тем, что мы увидели у крыльца, но оба автомата и носилки были в крови. Кроме того, по носилкам кто-то пробежался в окровавленной обуви и оставил следы. Чуть подаль от мертвых хлопотали двое в белых халатах, худощавый юноша и пожилая дама могучей комплекции. Они пытались реанимировать женщину в расстегнутой дубленке и тоже в халате, но ультрамариновом, которая лежала на полу и не подавала признаков жизни. Юноша делал искусственное дыхание, а дама обеими руками ритмично давила женщину на грудь и плаксивым голосом кричала в сторону широкого коридора. «Бегом!» — я сказала. «Бегом!» Из коридора выглядывали два худосочных существа, не в больничных одеждах, но, видимо, кричали не им. Они молча пялились на трупы и на призыв никак не реагировали. Помимо вышеперечисленных, в помещении находилась девица в белом халате, которая судорожно курила, забившись в ближний угол слева от двери. Девица, вывернув шею, тщательно смотрела в стену, а для верности выставила перед лицом левую ладошку, словно это могло защитить ее от неприятной сцены. Ладошка тряслась, как хороший перфоратор. «Да вы там сдохли, что ли? Бегом, я сказала!» Тут дама заметила нас и тотчас же поделилась заботой. «Вы кто? Милиция? Давай, один бегом к лифтовой площадке. Там два урода с каталкой застряли. Бегом!» «Опроси!» — Федя кивнул на девицу и направился к коридору. «Только быстро, через минуту уходим». «Что здесь произошло?» Подступил я к девице. «Милиция?» — хрипло провибрировала девица, так и не удосужившись повернуть ко мне личика. «Так точно. В двух словах, что тут было?» «Мы чай пили», — прерывисто сообщила девица, адресуясь к стене. «Эти зашли». Тлеющий кончик сигареты указал в центр помещения. «Эти за ними». Сигарета показала приблизительно в сторону двери. «Тутух, тутух, и все? Этот, Веря, давай, кали быстро! Вера в крик! Что вы сделали? Мы так не договаривались!» Бросилась на них, они ее, тутух, забрали шприц, укололи сами. Схватили, потащили, ушли. «Парень на носилках», — подсказал я. «Да, вот его и кололи, под руки взяли, утащили». «Кто такая Вера?» «Это врач с черной песни. Она с ними приехала». Сигарета ткнула в центр помещения. «Ну что?» В этот момент вернулся Федя, пригнавший пинками двоих санитаров с каталкой. «Закончил, нет?» «А что за люди? Есть какие-то соображения?» Спросил и тут же подумал. «Зря время тратим. Какие соображения в таком состоянии?» «Это русский трибунал». Девица судорожно затянулась и выдула в стену тонкую струйку дыма. «Чего?» — синхронно вскрикнули мы с Федей. «Они сами так сказали». Сигарета показала в потолок. «Ту-ту-ту! Всем лежать! Мы русский трибунал! Забираем своего брата! Смерть врагам народа!» На стене под самым потолком виднелись следы от пуль. Кто-то с дуру зря истратил патроны. «А как они выглядели?» — севшим голосом пролепетал я. «Да без разницы!» — буркнул Федя, направляясь к трупам. «Стволы, патроны, ходу!» «Они в шапочках были», — сообщила девица, — «с дырками». «Спасибо, голубушка, ты нам очень помогла». Сняв с того, что ближе ко входу, два запасных магазина, я взял липкий автомат и устремился за Федей. На улице сунулся было к сугробу отереть оружие, но Федя прикрикнул: «Некогда, давай бегом!» И я поспешно запрыгнул в машину. «Это были они?» — деловито уточнила Ленка. «Да, но зашли не зря, кое-что узнали. Лен, надо быстро». «Не вопрос, держитесь». Ленка резко взяла с места, и мы, очертя голову, помчались по Минской в сторону окраины. По дороге Федя открытым текстом сориентировал Андрея. «Два минивэна убыли 3 минуты назад по Минской к окраине. Если хотят свалить до объявления общегородской операции, есть все резоны никуда не сворачивать. Если свернут, все, мы их потеряли». «Да, конвой в минусах». «Да, понял. Хорошо, на тебя вся надежда». Мы гнали, как сумасшедшие, нарушая все подряд. За неимением сирены Ленка врубила клаксон. Не скажу, что мы летели как стрела, это было больше похоже на полигонные испытания ручной коробки в экстремальном режиме. Рывок, резкое торможение, маневр, опять стремительный рывок и так далее. Машин было много, особо не разгонишься. До эстакады проскочили 4 перекрестка, несмотря на то, что все приличные водители либо уступали нам дорогу, либо шарахались от нас. На каждом умудрились угодить в происшествие. Перечисляю по порядку поступления. Основательно шибанули бортом завершающий маневр микроавтобус. Подрезали грузовик, который из-за этого резко затормозил и спровоцировал доминошное утыкание для всех, кто шел сзади и близко. Снесли зеркала и помяли фары 3 или 4 легковухам. Я даже со счета сбился. И в итоге напоролись на патруль ДПС, который отчаянно квакал сиреной, приказывая остановиться. Но немедля приступить к погоне не мог, ибо стоял на примыкающей к нам кормой. А там маневров было 3 минуты. Утешало одно. Супостаты только что проехали здесь же, колонной, на гораздо более медленных тачках, не приспособленных для экстремального вождения. Им нельзя ничего нарушать, дабы не привлекать к себе внимания. Со свистом пролетев мимо опатруленного перекрестка, мы между делом обнаружили нездоровое явление. Где-то вдалеке, по примыкающей в нашу сторону, шла колонна с мигалками. «Быстро!» — огорчился Федя. «Не думал, что так быстро схватятся». «Ну так и не мудрено. Такую толпу положили». «Я не про то. Значит, уже объявили операцию. Если у этих сканер или просто станция слушает волну, могут свернуть куда-нибудь». В связи с этим возникла дилемма, требующая немедленного решения. Мы приближались к эстакаде. Продолжать двигаться прямо в сторону окраины или свернуть за 200 метров под эстакаду на перпендикулярное шоссе? «Я бы на их месте вовсю рвал из города», — пробормотал Федя. «Давай прямо». Мы влетели на эстакаду, и тут вдруг Ленка резко затормозила. «Вон они!» — крикнула она, тыча пальцем в окно. В самом деле, из-под эстакады выехали 2 преследуемых нами близнеца и размеренно, не превышая скорость, покатили к центру, издевательски подмигнув нам на прощание стоп-сигналами. Впрочем, нет, вовсе не издевательски. Это они дисциплинированно встали на светофоре 100 метров от эстакады и вместе с добрым десятком других машин, хотя запросто могли бы рвануть на красный. «Звони Андрею». Федя передал мне телефон, выскочил из машины с автоматом и, метнувшись к перилам, изготовился для стрельбы стоя.